Просто следуйте правилам. Первое правило отличной беседы – подберите тему для вашего собеседника. Общайтесь с людьми на те темы, которые им интересны. Любые темы, включая те, которые обычно являются табу для беседы, хороши, если они представляют интерес для человека, с которым вы разговариваете. Обсуждайте политику, религию, если ваш собеседник этого хочет. Но если вы видите, что не получаете отклика на конкретную тему, тут же начните говорить о чем-нибудь другом. Лучший способ начать беседу – это просто спросить человека, какой работой вы занимаетесь. Если вы абстрактно знаете, что делает этот человек, знаете его должность или область промышленности, задайте вопрос, что именно вы делаете, или как идут дела на работе. Вопрос, а все-таки, как вы попали в этот бизнес, всегда актуален и уместен. Люди смотрят на свою трудовую деятельность как на одну из интереснейших историй. На каком бы месте ни остановился рассказчик, вы можете поддержать беседу, спросив, и что вы делали дальше? Задавая вопрос, а все-таки как вы попали в этот бизнес или и что вы делали потом, вы дадите себе возможность поддерживать беседу почти до бесконечности. Скорее всего, самая важная часть настройки беседы на вашего слушателя – это распознать, что ему интересно, а что нет. За этим нужно следить на протяжении всего разговора. Если собеседник начинает смотреть вокруг или куда-то вдаль, это является явным сигналом, что вам необходимо направить разговор в другое русло. Если это случится, просто сделайте на момент паузу, а затем задайте вопрос, начинающийся с одного из слов «что», «где», «когда», «как», «почему» или «кто». Как долго вы здесь живете? Где вы ходили в школу? Когда вы начали работать в этой фирме? Второе правило отличной беседы – это удерживать свой поток речи. Это значит никаких монологов. Если вдруг вы обнаружили, что говорили более 3 минут без остановки, вопросов или комментариев от ваших собеседников, то можете быть уверены, что говорили на тему, которая интересна лишь вам. Каждый допускает эту ошибку. Запомните, если другие не участвуют в разговоре, значит вы держите монолог, а не поддерживаете разговор. Не перебивайте. Если кто-то присоединился к группе и перебил вас, вам следует замолчать. Это самая вежливая и самая трудная вещь, которую вы можете сделать. Не завершайте своей истории, пока вас не попросили сделать это. В хорошей беседе каждый имеет возможность послушать и сказать. Если часть собравшихся лишена возможности высказаться, то беседа становится односторонней, и говорящий человек будет восприниматься как зануда. Третье правило для отличной беседы – думайте, прежде чем высказаться. Избегайте говорить, что бы то ни было, что могло бы заставить кого-то почувствовать себя неуютно, несчастливо или неловко. Будьте тактичным, угадывающим чувства и сознающим уязвимые места других людей. Противоположностью такту является банальная невнимательность. Хороший способ для избежания бестактности – не быть во всем непреклонным. Бенджамин Франклин в своей автобиографии рассказывал о том, как он всесторонне изменил свою личность и преуспел в общении с другими, предваряя каждое свое мнение словами «мне кажется, что» или «некоторые говорят, что» и так далее. Если вы осторожно выражаете свое мнение, показывая, что вы не отрицаете тот факт, что можете ошибаться, окажется, что окружающим при этом гораздо проще слушать вас и вникать в ваши идеи. Показывайте, что для вас важны другие точки зрения. В областях, которые сильно влияют на индивидуальные мнения и вкусы, нет ничего черного или белого. Ваша точка зрения на политику, религию, секс, загрязнение окружающей среды или любую другую тему, относительно которой существует много разных точек зрения, просто такова. Это лишь ваша точка зрения. Если вы дадите почувствовать, что открыты для других мнений и других интерпретаций, люди будут гораздо более открыты с вами и с удовольствием поделятся своими точками зрения. Для хорошей беседы умейте уважать тайны других людей и держите при себе свои собственные. У некоторых есть привычка слишком много спрашивать других людей. Они задают множество вопросов, ответы на которые не имеют никакого отношения к их бизнесу. Было бы лучше, если бы ваши вопросы были общими. Если человек захочет, то откроется перед вами. Не загружайте знакомых своими неприятностями. Существует что-то вроде общественных сборищ, где выслушиваются исповеди и ведутся длительные дискуссии обо всех неприятностях, которые только могут приключиться. Никогда, ни в коем случае не критикуйте, не осуждайте и не жалуйтесь. Всегда будьте позитивными и бодрыми. Держите ваши проблемы в себе. Другим о них незачем знать. Важно помнить, что все, что вы говорите, может быть использовано против вас. Закон Барнхэма гласит «все все знают». Все, что вы говорите кому-либо при любых обстоятельствах, в конце концов, станет известным каждому, и особенно тем, кому бы вам меньше всего хотелось, чтобы это было известно. Произнося что-либо, будьте осторожны. В общественной и деловой жизни секретов не бывает. Секрет получает определение как нечто, что только вы рассказываете одному человеку. Секреты не имеют ценности, пока они не могут быть проданы. Наконец, чтобы быть отличным собеседником, всегда будьте естественны. Будьте сами собой. Не стоит играть и переигрывать. Неискренность всегда чувствуется. Позвольте своей индивидуальности изливаться. Говорите только то, что вам кажется уместным говорить. Если по какой-то причине что-то внутри вас советует вам сдержаться от изречения чего-либо, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Говорите просто и непринужденно. Не стоит пытаться произвести впечатление. Не надо неискренне кем-то восхищаться. Говорите лишь то, что естественно приходит вам в голову. Самые лучшие собеседники и самые приятные люди — это те, кто расслаблен, позитивен и абсолютно естественен.